Роджер до сих пор покрывался холодным потом, когда вспоминал тот последний переход. Он прижал Джейми к груди и шагнул в... Господи, этому нет названия, ведь человечеству в основной своей массе не доводилось испытывать ничего подобного, и, к счастью для него, это ощущение даже сравнить не с чем. Все органы чувств отказали, но в то же время находились в состоянии такой повышенной чувствительности, что от нее можно было бы умереть, продлить переход чуть дольше. Ревущая пустота, где любой звук, казалось, расплющивает тебя, вибрирует в теле, пытаясь раздробить его на отдельные клеточки. Абсолютная слепота, но такая, словно ты долго смотрел на солнце, и прикосновение тел, призраков, невидимых существ, которые пролетают мимо и легко, словно бабочки крыльями, касаются твоей кожи или проносятся прямо сквозь тебя, да так, что кости глухо стучат друг от дружку, и крик. Постоянное ощущение, что кто-то пронзительно кричит. Был ли запах? Роджер замер и нахмурился, вспоминая. Да, черт возьми, там сильно пахло. Как ни странно, запах вполне поддавался описанию. Так пахнет воздух, обожженный молнией. Озон. Там сильно пахло озоном, написал он, чувствуя необыкновенное облегчение от того, что нашел хотя бы крошечную точку опоры, упомянув нормальный мир. Впрочем, облегчение исчезло, едва Роджер вернулся к воспоминаниям. Он чувствовал, что удержит их вместе только благодаря собственной силе воли, и только безумное стремление выжить не даст ему рассыпаться на куски. Он примерно знал, чего ожидать. Но это нисколько не помогло, впрочем, как и в предыдущий опыт. Все было по-другому и намного хуже, чем в последний раз. Роджер знал, что нельзя смотреть на них, на призраков. Если это действительно были призраки, смотреть – не самое подходящее слово. Обращать внимание – снова не то. Роджер сердито вздохнул. «Динь-дан-дон!» – тихо подпел он дочери. «Динь-дан-дон!» С минуту Роджер думал, постукивая ручкой по листу. Затем покачал головой и снова склонился над бумагой, пытаясь объяснить свой первый переход, почему он прошел за считанные минуты, дюймы. Невообразимая малая величина, которая отделила его от встречи с отцом и от гибели. Я думаю, что в ходе жизни невозможно пересечься с самим собой, медленно писал он. И Бри, и Клэр, и обе женщины-ученые убедили его, что два идентичных объекта не могут существовать в одном пространстве, и неважно, элементарные это частицы или слоны. Роджер полагал, что этот факт вполне объясняет, почему нельзя существовать дважды в одном и том же времени. Роджер допускал, что именно поэтому он чуть не погиб, когда впервые проходил через камни. Тогда Роджер думал о своем отце, каким он его помнил. Но что было, конечно, во время его собственной жизни, он задумался, вновь постукивая ручкой по странице, но так и не смог заставить себя описать то, с чем он в тот раз столкнулся. Позже. Вместо этого он перелистал дневник назад и вернулся к незаконченному содержанию. Практическое пособие для путешественников во времени. Глава первая. Физические явления. А. Известное местоположение. Лей-линий. Б. Генетическая предрасположенность. В. Смертность. Г. Влияние и наличие драгоценных камней. Д. Кровь. Роджер зачеркнул последнее слово, но потом засомневался, должен ли он излагать все, что знал, во что верил или о чем подозревал. Клэр считала полной чушью утверждение о том, что кровавая жертва необходима и приносит практическую пользу. «Языческие суеверия без реальных доказательств», — говорила она. Может, она и права, в конце концов, образованности у нее не отнять, но у Роджера остались ужасные воспоминания той ночи, когда Гейлис Дункан прошла через камни. Он помнил длинные белокурые волосы, развивающиеся на фоне пылающего огня, непослушные локоны, мелькнувшие перед стоячим камнем. Удушающий запах бензина, смешанный с вонью паленого мяса и обожженное бревно в середине круга, которое было вовсе не бревном. Гейлис Дункан ушла слишком далеко. 200 лет в старинных легендах о феях всегда упоминают 200 лет, сказала ему Клэр. Сказки и подлинные истории о людях, похищенных маленьким народцем, которых забрали через камни на холмах фей. Давным-давно, лет 200 назад, так часто начинаются сказки. А иногда в них говорится о тех, кто вернулся в родные места, но только через 200 лет после своего ухода. 200 лет. Клэр Бри, он сам, всякий раз, когда они переходили в другое время, промежуток был один и тот же – 202 года, достаточно близко к 200, как в старинных легендах. Но Гейлис Дункан ушла слишком далеко. Медленно и неохотно Роджер снова написал «кровь», а в скобках добавил «огонь». Больше ничего. Не сейчас, позже. Для утешения он посмотрел на книжную полку, где под маленькой змейкой, вырезанной из вишневого дерева, лежало письмо. «Мы живы». Внезапно Роджеру захотелось сходить за деревянной шкатулкой, вытащить остальные письма, вскрыть и прочитать все до единого, и не только из любопытства. Здесь было нечто большее. Роджеру хотелось дотянуться до Клэра Джейми, прижать доказательства их жизни к лицу, к сердцу, и стереть пространство и время, которое пролегли между ним и Фрейзерами. И все же Роджер сдержался. Они так решили, или точнее, так решила Бри, а Клэр и Джейми были ее родителями. «Я не хочу прочесть все письма сразу», — сказала она, перебирая содержимое шкатулки длинными нежными пальцами. «Это словно как только я закончу читать, они и вправду умрут». Роджер понимал. До тех пор, пока хоть одно письмо оставалось непрочитанным, Клэр и Джейми были живы, несмотря на свое любопытство историка, Роджер разделял чувства жены. Кроме того, родители Брианы писали эти письма не как дневниковые записи, которые, возможно, прочитают далекие потомки. Нет, письма писались с определенной и конкретной целью для связи с ним и Бри. Это означало, что в них вполне могли найтись тревожные сообщения, ведь и тесть, и теща обладали талантом в подобных откровениях. Вопреки себе, Роджер все же встал и взял письмо, развернул и еще раз прочитал постскриптум. Хотел удостовериться, что ему не померещилось. Да, он ничего не выдумал. Слово «кровь» тихонько звенело в ушах Роджера, когда он снова сел. «Итальянский джентльмен». Речь, несомненно, шла о Чарльзе Стюарте и ни о ком другом, Господи. Какое-то время Роджер сидел, глядя в пустоту. Мэнди теперь напевала рождественскую песенку «Джингл Бэнс». Потом встряхнулся и перевернул несколько страниц и вновь начал усердно писать. Глава вторая. Мораль. А. Убийство и причинение вреда жизни. Естественно, мы считаем, что убийство по любой причине, исключая самооборону, защиту другого человека или узаконенное использование силы в военное время, абсолютно предосудительно. Пару секунд он смотрел на эти строки, затем пробормотал: «Напыщенный осел». Вырвал страницу из дневника, скомкал и выбросил. Не обращая внимания на Мэнди, а та уже заливисто распевала пародийную версию песенки «Динь-ди-лень, Бэймон-пень, Бобин-дурачок», Роджер схватил дневник и направился по коридору в кабинет Брианы. «Кто я такой, чтобы разглагольствовать о морали?» – требовательно спросил он. Бриана оторвалась от страницы с изображением разнообразной электрической гидротурбины и посмотрела на мужа бессмысленным взглядом, означающим, что она услышала, но пока еще не соображает, кто говорит и о чем именно. Роджер знал об этой особенности жены и потому с легким нетерпением ждал, когда ее разум переключится с турбины и сосредоточится на нем. «Разглагольствовать?» – переспросила Бриана, нахмурившись. Потом моргнула, и ее взгляд принял осмысленное выражение. «Перед кем ты разглагольствуешь?» Роджер поднял исписанную тетрадь и неожиданно смутился. «Наверное, перед детьми». «Ты должен разглагольствовать перед своими детьми о морали», – рассудительно заметила она. «Ты же их отец, это твоя обязанность». Роджер слегка растерялся. «Ох, но я ведь сам совершил много такого, что говорю им не делать». «Кровь, да, возможно, это и была защита другого человека. А может, нет?» Бриана подняла густую рыжую бровь. «А ты не слышал о лицемерии во благо? Я думала, что в семинарии вас этому учили, раз уж ты заговорил о разглагольствованиях на тему морали. Это ведь работа священника, так?» Она уставилась на него голубыми глазами, явно ожидая ответа. Роджер глубоко вздохнул. «Да уж, доверять Бри – это все равно, что подойти к слону и схватить его за хобот», – подумал он с иронией. С тех пор, как они вернулись, она ни разу не упомянула о его почти состоявшемся рукоположении и ни разу не спросила, что он теперь собирается делать со своим призванием. Ни единого слова за весь год, пока они жили в Америке, ни после операции Мэнди, ни после того, как они приняли решение переехать в Шотландию. Бриана не касалась этой темы и тогда, когда они купили Ларри Брох, а потом несколько месяцев приводили поместье в порядок. Молчала, пока он сам не открыл эту дверь. А раз уж открыл, конечно, подошла к нему, свалила на землю и поставила ногу на грудь. «Да», — ровным голосом ответил Роджер и посмотрел жене в глаза. «Ты права». «Хорошо», – она ласково улыбнулась. «Так в чем проблема?» «Бри», – сказал Роджер и почувствовал в изурбцованном горле ком. «Если бы я знал, то сказал бы тебе». Она встала, положила ладонь на его руку, но никто из них не успел ничего добавить, потому что в коридоре раздался топот маленьких босых ножек, которые бежали в припрыжку, и из дверей кабинета Роджера донесся голос Джема. «Папа!» «Я здесь, дружище!» – отозвался Роджер, но Бриана уже пошла к двери. Роджер последовал за ней и увидел возле стола Джема в пижаме с изображением Супермена и мокрыми, стоящими как иглы волосами. Мальчик с любопытством разглядывал письмо. «Что это?» – спросил он. «100 ето!» – послушным эхом повторила подбежавшая Мэнди и вскарабкалась на стул, чтобы посмотреть. «Письмо от вашего дедушки», — ответила Бриана, нисколько не растерявшись. Словно невзначай, она положила одну руку на письмо, прикрыв почти весь постскриптум, а другой показала на последние строчки. «Он прислал вам поцелуй, видите?» Джем просиял. «Он сказал, что он нас не забудет», – довольно произнес он. «Поцелуй дедушка!» – воскликнула Мэнди, наклонилась так, что густые черные кудряшки упали ей на лицо, и приложилась губами к письму, громко чмокнув. Разрываясь между ужасом и смехом, Бри выхватила письмо и вытерла его с него слюни, но старая бумага оказалась на удивление прочной. «Ничего страшного», — сказала Бри и незаметно передала письмо Роджеру. «Пойдете? Что мы будем читать сегодня?» «Сказки про животных для малышей». «Животных?» — отчетливо произнес Джем, наклонившись к сестре. «Сказки про животных для малышей». «Хорошо», — дружелюбно кивнула она. «Я первая». Весело хихикая, Мэнди бросилась к двери и выбежала. Брат рванул за ней. Бриане потребовалось всего 3 секунды, чтобы схватить Роджера за уши, притянуть к себе и поцеловать в губы. Отпустив его, она пошла вслед за отпрысками. Чувствуя себя гораздо счастливее, Роджер сел и прислушался к долетавшему сверху шуму. Дети умывались и чистили зубы. Вздохнув, Роджер сунул дневник обратно в ящик. Времени еще предостаточно. Пройдет много лет. Чем эта тетрадь понадобится, подумал он. Годы и годы. Бережно сложив письмо, Роджер встал на цыпочки и положил его на самую высокую полку книжного шкафа, прижав маленькой змейкой для пущей сохранности. Задув свечу, он направился к своей семье.